Глава 44. Утром Михаил Николаевич заявил, что никаких разговоров сегодня он не допустит, и утащил меня на медосмотр, который, впрочем, ничего не выявил. Перед отъездом доктор заявил, что он тоже попытается помочь по своим каналам. На наши удивленные взгляды пояснил: «Ваш покорный слуга, господа, имеет кое-какое влияние в столичных кругах. Причем не только в медицинских. Так что вам, Денис Анатольевич, придется навестить Санкт-Петербург в ближайшем будущем. Надеюсь, Валерий Антонович этому поспособствует. Я вскоре еду туда, сообщу вам адрес, где можно будет меня найти. А я тем временем подготовлю почву». На обратном пути мы с Бойко продолжили разговор о наших военных делах. «Но что мы можем сделать, Денис Анатольевич? Все решения принимаются в Ставке после одобрения главнокомандующим. Наш генералитет все равно будет делать то, что считает нужным». «Генералы, Валерий Антонович, принимают решения на основе тех данных, которые им предоставляет разведка. Правда, решения зачастую неправильные. Но тут мы и можем на что-то повлиять. Вы же взаимодействуете с разведотделами других армий, со штабом фронта и ставкой. Неужели у вас нет там неофициальных контактов, сослуживцев, коллег по академии?» «Есть и предостаточно. Еще в академии в нас вбили этакую корпоративную солидарность генштабистов. Но ведь не каждому можно объяснить, что и зачем. Чтобы разобраться, кто есть кто, нужно время. И еще, Денис Анатольевич, в целом я вам верю и признаю необычной ситуации. Но внешне наши отношения должны остаться прежними. Vous comprenez?» «Валерий Антонович, с моей стороны было бы глупо требовать особого к себе отношения. И тем более пытаться командовать вами или еще кем-то. Мне достаточно моей группы». «Кстати, о группе. Мы с вами уже говорили о расширении штата. И все доводы я помню. Не хотелось говорить это до вчерашнего разговора, теперь же. Начштаб предложил увеличить численность личного состава до роты. С добавлением технарей, как вы просили. Чтобы одновременно работало несколько групп. Подготовьте предложения по вооружению, оснащению, только реально обоснованные. Что сможем, найдем». «Спасибо. Требования остаются прежними. Все трофейное. Может быть, будут какие-то изменения в форме одежды, но только в боевых условиях. Вот если бы найти где-нибудь ручные пулеметы». «Ну, начинается. Тетенька, дайте попить, а то так есть хочется, что аж переночевать негде. У нас сейчас каждый патрон и снаряд на счету, а вы про пулеметы». «Валерий Антонович, знаменитый русский Бардак не сегодня и не вчера родился. Может быть, лежат себе на складе невостребованные, у нас под носом. Надо интендантов потрясти как следует». «Ладно, подумаем. А вы пока поговорите с беглецами, сибиряком и артиллеристом, и в ближайшем будущем ждите приказ по итогам рейда. Надо же неявно создавать вам реноме любимчика и протеже. Я на пару дней уезжаю в штаб фронта, везу пленного немца и его драгоценный портфель. Попробую прощупать там почву. Если позволите, я завтра утром передам трофеи, а заодно и отчитаюсь по финансам». «Пригодились все-таки деньги?» «Вот, а вы их брать не хотели». «Да, а что за трофеи?» «Несколько клинков из графской коллекции, ну и пару люгеров из старых запасов могу отдать. Мы себе еще добудем». «Добудете, не сомневаюсь. Вам дай волю, так у всей германской армии пистолет подбирайте». «И чем они так приглянулись?» «Валерий Антонович, на сегодняшний день это самый точный и надежный ствол. Конкуренцию ему может составить только американский кольт М1911. Но у него свой патрон. Нам не подойдет. А маузер, его же заряжать неудобно». «Любите вы, Денис Анатольевич, все заграничное. А как же наш наган?» «Единственное его достоинство по сравнению с пистолетами – безотказность. Патрон да лосечку жми еще раз на крючок, сработает следующий. Но это перекрывается двумя недостатками. Поочередной перезарядкой и слабым патроном. Для обычного офицера это не критично, а у нас каждая секунда может быть вопросом жизни и смерти. А насчет нашего родного, насколько я помню, сейчас должен уже быть создан автомат Федорова. Но в войска в моей истории он не пошел. Валерий Антонович, можно ли как-то узнать о его судьбе? Попробую разузнать что-либо. Хотите заменить ими ручные пулеметы? Нет, они все равно не будут полноценной заменой, но десяток человек с автоматами всяко лучше такового же количества бойцов с винтовками. Кстати, Денис Анатольевич, ничего не вспоминается насчет событий этого лета. Как велись боевые действия в вашей истории? Валерий Антонович, я уже говорил, у нас эту войну называли забытой, и широкая публика ей не интересовалась. Я постараюсь, пока вас не будет, что-нибудь вспомнить.